446. Август 8. Аура человека постоянно излучает вокруг себя энергии света или тьмы, насыщая окружающее пространство и каждый предмет около, и воздействуя на все – на людей, на животных, на растения, на предметы и вещи. Светоносная аура свет излучает, отемненная тьму. Каждое движение, действие, чувство и мысль или светоносны, или ядовиты. Передвижение человека по лику Земли оставляет после себя как бы след или узор. После носителей света остается жемчужный узор духа. После служителей тьмы – темные путанные коридоры, насыщенные ядом их эманаций, которыми отравляется все, с чем они соприкасались, и ядоносность которых продолжает действовать и после их физической смерти. Ауру свою может настраивать человек на ключе света или тьмы. И так важно следить за собою и знать, какого рода энергии излучаются аурой. Аура уныния, страха, беспокойства, злобы, раздражения и всех прочих чувств, отемненных, распространяет эти темные энергии вокруг, воздействуя особенно сильно на психику людей, с которыми входит в контакт. Можно в каждый данный момент давать себе ясный отчет, что излучается на окружающее своей собственной аурой. Ответственность за свои излучения велика. Контроль, настороженная зоркость и постоянное наблюдение за характером своих эманаций и за состоянием ауры является первейшей обязанностью ученика. Когда будут созданы аппараты для снимков ауры, темных ядоносцев будут просто исключать из общества и изолировать, как теперь изолируют заразных больных, пока их аура не утратит своей ядоносности. Разгулу тьмы будет положен предел. Контроль над своими излучениями – дело не личное, но общественное. И пространственно, безусловно, полезное. Поймут когда-либо люди, что каждый – обязан нести свет в ауре своей, чтобы излучением ее благотворить планете и всему, что живет, произрастает или просто находится на ней. А цель ученика – это настолько очистить мышление и чувства свои, и собой овладеть, чтобы аура его стала ясно сияющей, свет миру дающий.